Глава 52. Проснувшись среди ночи, я подорвалась с постели и подошла к двери комнаты. Сердце мое вырывалось из груди то ли от резкого пробуждения, то ли от испуга. Который час, понятия не имею. Мы с Дэвилом вернулись чуть за полночь, и я сразу же завалилась в кровать, не было сил даже душ принять. Где-то со стороны кухни раздавались громкие мужские голоса. Я прислушалась. Они пытались говорить тише, но это не совсем получалось, хотя слова было сложно разобрать. Я приоткрыла дверь и шагнула вперед. Свет в прихожей горел, но никого не было. Я вышла на звук голосов. Дверь на кухню была немного приоткрыта, совсем чуть-чуть, так что иголка максимум могла бы войти. Я остановилась рядом. Голоса на мгновение притихли. Я было испугалась, что меня услышали. Нет, не услышали. Кто-то из мужчин громко вздохнул, затем раздался звук включающейся кофеварки. «Ты бесишься, потому что она не Доминика». Это голос Вестарда, и звучал он так, словно его все достало. «Кто такая Доминика?» «Я бешусь, потому что ты считаешь, будто она — это Доминика. Но это не так. Думаешь, если спасешь ее, то...» «Ты понятия не имеешь, что несешь, Дэв». «Ты не спасешь Доминику. Прекрасно, мать твою должен это осознавать. Она погибла, и это твоя вина. Но спасая эту девчонку, ты ничего не изменишь. Ни для себя, ни для кого-либо еще, в особенности для Доминики. Так что оставь это все. Давно пора было закончить эту чертовщину, когда еще можно было что-то сделать. Посмотри на меня. Я свалил. И что?» «Ничего!» «И кем ты стал, Марис?» Адриан горько усмехнулся. «Марис? Это имя такое? Я мало жила в Латвии, такого не слышала, но то, что имя не русское, я уверена на все 100. Убиваешь людей направо и налево». «Это больше не мое имя». «Ты убийца, Дэв». Фистарда словно выплюнул эту фразу. Я продолжала стоять у двери, как вкопанная, боясь даже вздохнуть лишний раз. Мне не нравится этот диалог, но не дослушать его я не могу. «Как и ты. Только ты шестерка Меднекса, а я сам по себе. И будь уверен, ни один невинный человек не пострадал от моей руки. А ты можешь о себе такое сказать? Ты убил ту женщину в Латвии». «Я не убивал ее, и ты это знаешь. Чего ты хочешь от меня, Дэв?» «Оставь девчонку, пусть сама разбирается. Думаешь, ее подружку для тебя убили? Это представление для нее было. Оставь ее в покое, будешь жить. В этом деле только так, Адриан. Либо ты, либо тебя». «Не хочешь помогать? Проваливай». — рыкнул Вестарда. — Не забывай, что я тебя всему научил. — Я не брошу тебя в этом дерьме, но на девку это не распространяется. — Они говорят обо мне, я уверена, и еще куча чего-то, что мне пока непонятно. — Я положу этому конец, даже если придется умереть. — Ты не сделал этого для нее! Голос Дэвила стал отражением чего-то брезгливого, омерзительного. — Доминика не была моим заданием, она была моей женой. Именно поэтому она умерла, а теперь ты разыгрываешь героя перед этой девицей, которую знать не знаешь. Ты же сам сказал, что только трахал ее Вестарда и тем самым втянул в Меднекс. Я втянул ее не этим, Дэв. Никого не интересует, с кем ты трахаешься. Я попятилась назад, нащупывая рукой стену в поисках двери в комнату. Достаточно, на сегодня достаточно. Женщина, из-за которой они спорят, жена Вестарда? Господи Иисусе, в чем я еще обманута? Да во всем. Я чувствую себя диким, беспомощным зверьком в зоопарке, подопытной мышью. Когда я сделала еще маленький шаг вдоль стены, половица под моими ногами скрипнула, и я остановилась, зажмурив глаза. Горло сдавило, и я старалась просто отдышаться. Голоса затихли, и дверь кухни открылась. Мне даже прятаться не захотелось. Пусть знает, что я подслушала. — Алина? — прозвучало так, словно Адриан был удивлен меня здесь увидеть, хоть я и спала в соседней комнате. Я распахнула глаза и молча уставилась на него, подавив любое проявление слабости. Затем я кинула пренебрежительным взглядом Дэвила, стоящего позади. Тот ответил мне взглядом, который говорил о том, что он рад тому, что я услышала. И самое ужасное, что, возможно, я могла его понять, если та девушка, Доминика, о которой они говорили, погибла, и она была его другом. Я, наверное, могла бы его понять, но не эту ненависть, которую он пронзает меня. Ничего не говоря, я проскочила обратно в комнату. Кто-то включил свет, и дверь захлопнулась. Я обернулась. Вестарда. Я всматривалась в его лицо, искала хоть что-то, что могу объяснить. На нем была все та же одежда, что и вечером, кроме куртки. Черная футболка открывала вид на натренированные в зале руки и часть татуировки дракона. Он оглядел меня с ног до головы. На мне была та же футболка и порванные джинсы, на которых присохла кровь. Когда я пришла, то завалилась спать прямо в одежде. — Что с тобой случилось? — Упала. Дэв ничего не сказал мне. «Тебе угрожало что-нибудь сегодня?» Он нахмурился и шагнул вперед. Я попятилась, упершись ногами в кровать. «Кроме твоего чокнутого дружка? Нет, знаешь ли?» «Алина?» «Что говорит полиция? Если он вообще обращался туда?» Заведено дело. Убийство произошло в квартире, у кого-то был ключ. Не знаю, откуда, не спрашивай и не смотри на меня так. Как? Я усмехнулась. Получилось немного пафосно, но кого волнует? Я не имею к этому отношения. И полиция вряд ли здесь поможет. Завтра тело отдадут родным, похорона 20-го. Я обо всем позаботился. Мне нужно сказать спасибо? Нет. Адриан покачал головой. Не мог бы ты выйти? Я хочу переодеться и принять душ. Ванная находилась вне комнаты, но я просто хотела, чтобы Вистарда вышел отсюда и перестал одним своим существованием выбивать из меня воздух. Я принялась копаться в сумке с вещами, в поисках какой-нибудь одежды, и получалось так, что я перебирала одну и ту же вещь по несколько раз, забыв о том, что вообще мне нужно. Адриан не двигался с места. — Это было 5 лет назад, — сказал он. Ее машина взорвалась прямо на моих глазах. Я молчала и чувствовала себя отвратительно. Я знала, о ком он говорит. И его голос стал настоящим отголоском отчаяния. Я просто хотела ударить его или себя, а затем просто громко кричать до тех пор, пока горло не охрипнет. Ухватив тоненький бежевый халат, зубную щетку и шампунь, я направилась к двери. Вистарда перекрыл мне путь своим телом. Я глазела на его грудь, так как рост не позволял дотянуться выше, только если голову поднять. — Дай пройти. — Ты выслушаешь? — Нет. — Алина! Он буквально прорычал, я подняла голову. — Адриан! Горечи в горле собралось столько, что мне пришлось громко сглотнуть. Я попыталась проскользнуть к двери, но Вистарда поймал меня за запястье. — Пусти! — Ты выслушаешь меня. Это не было вопросом. Да и кто ожидает вопросов? Я дернула руку раз и еще раз, затем снова. — Пусти! Мой голос почти сорвался. Я понимала, что буквально умоляю. Желваки заиграли на скулах Вистарда. Он отпустил мою руку и отступил в сторону. Я быстро выскочила из комнаты и проскочила в ванную.